Я очень люблю ее, с ней, наверное, меня и похоронят, потому что к тому времени она прирастет к моему плечу. Сумочка Трисси и Сохо от Кейт Спейд была без опознавательных знаков, поэтому я не сразу узнала ее, что на время отвлекло меня от грустных мыслей. «Ты же не собираешься реагировать на ее слова, правда?» — ворчала Трисия, пока мы шли к лифту. «В этом-то и проблема. Мне кажется, я не ошибаюсь, но это не более чем чувство. Когда расследуешь убийство, это называется интуиция. Не преуменьшай ее значение. Если ты считаешь, что ты права, вполне возможно, что так и есть». Ее уверенность заставила меня улыбнуться против воли. «Ты удивительный друг, ты знаешь об этом?» «Это тебе интуиция так подсказывает?» «Это больше, чем интуиция». «В таком случае спасибо. А что дальше?» «Ты начинай заниматься приемом. Позвони, когда договоришься об осмотре, я приеду». «А куда ты направишься, чтобы я могла начать волноваться?» «Как говорят французы, шерше ля фам». Глава 10. «Я очень люблю музей искусств Метрополитен. Правда, сама я выросла рядом со Смитсоновским институтом в Вашингтоне, округ Колумбия, поэтому меня до сих пор каждый раз удивляет, что за вход в музей надо платить. Но я все равно люблю Мэтт. У меня даже есть членский билет. Тем не менее, мне никогда бы не пришло в голову, что там можно проводить фотосессию для рекламы парфюмерии. Наверное, именно поэтому я занимаюсь проблемами личной жизни, а не рекламой. Да и вообще рекламный бизнес сделал бы мою жизнь очень тяжелой. Мы и так постоянно поднимаем планку наших ожиданий. Каким должен быть успех? Какой должна быть любовь? Каким должно быть счастье? Если к этому добавить еще и цунами ежедневной рекламы, сулящей раскрыть секреты немедленного блаженства, реальной жизни становится все труднее и труднее конкурировать. Иногда бывает непросто осознать, что жизнь — это не только картинка от Ральфа Лорена, особенно если вы не можете противопоставить ей ничего более достойного. Оставив в стороне рассуждения о тяготах западного образа жизни, я вернулась к более насущным задачам. Мне нужно было несколько минут поговорить с Камиллой наедине, чтобы выведать историю разрыва и расспросить, где они с Тедди проводили время, чтобы проводить время. Не совсем та тема, на которую можно легко заговорить с совершенно незнакомой женщиной. Но дело в том, что Тедди всегда был человеком со стойкими привычками, поэтому, может быть, он всех своих любовниц водил в один и тот же отель. Опять же, нужно подкупать меньшее число коридорных, а такого рода экономия была бы вполне в духе Тедди. Если мне удастся узнать, где встречались Тедди с Ивон, я могу найти кого-нибудь, кто знал их как пару, а этот человек мог бы помочь разоблачить его убийцу, что и требовалось доказать. Найти галерею, где проходила фотосессия, оказалось совсем несложно. Во всех дверях толпились туристы, телохранители и полицейские. Камилла — умопомрачительная блондинка, чье совершенство можно объяснить только случайным капризом природы, сидела перед картиной Франсуа Буше «Туалет Венеры», на которой обнаженный Херувим помогал прихорашиваться столь же обнаженной Венере. Могу поспорить, что среди зрителей было не меньше дюжины мужчин, тщетно надеявшихся, что Камилла тоже сейчас разденется. А может быть, и парочка женщин.